Глава 15. Русский хлеб. Серпень. Так звучит благодатный месяц август по-украински. И действительно, крестьяне берутся за серпы, чтобы собирать урожай. Но, разумеется, касается это не только спелых колосьев пшеницы и жита, так украинцы называют рожь. Жито от слова «жизнь». Причем в прямом смысле этого слова. Сколько сожнешь хлеба в августе, столько и проживешь зимой. Арифметика простая. Но на Западной Украине лето 1944 года оставило страшную отметину, равно как и три года жестокой гитлеровской оккупации. Только во Львове и Львовской области гитлеровцы и украинские националисты уничтожили около 700 тысяч советских и польских граждан и представителей других стран, которые находились здесь в концлагерях. Из Львовской и Дорогобычской областей на каторжные работы в Германию оккупанты угнали свыше 170 тысяч человек. Примечание. Дорогобычская область упразднена 21 мая 1959 года. Ее районы перешли в административное подчинение Львовской области. Относительно недавно, с 13 по 22 июля 1944 года отгремела битва под Бродами, где советские воины 1-го Украинского фронта разгромили части 4-й танковой армии вермахта и украинских карателей, эсэсовцев из 14-й дивизии СС «Галичина», которые выступали под желто-блакитными знаменами со свастикой. Отрадно сознавать, что гитлеровских подстилок уничтожили советские украинцы, генералы-танкисты Дмитрий Лелюшенко и Павел Рыбалка. В крае царила жуткая разруха, по лесам бродили гитлеровские и бандеровские недобитки. В полях и лесах лежали неразорвавшиеся снаряды и мины. Поэтому хлеб и другие продукты первой необходимости во Львовскую область пришлось завозить из Казахстана и Кубани. Сначала эшелонами, а потом на грузовиках мешки с зерном доставлялись во Львов и Ровно, а уже оттуда распределялись по городам и селам Западной Украины. Огромная страна, Советский Союз, заботилась о своих гражданах на освобожденных от гитлеровской оккупации территориях. Но отнюдь не всем это было нужно. Бандеровцы понимали, кто контролирует хлеб, тот и властвует над Карпатами. Во время гитлеровской оккупации аграрные ресурсы Украины использовались Третьим Рейхом достаточно интенсивно. Фактически повторилась ситуация 1918 года, когда немецкие войска, тогда еще кайзеровской Германии, поддерживали марионеточного гетмана Скоропадского в обмен на зерно, мясо и фураж для лошадей. Тогда немецкие интендантские и квартирмейстерские команды грабили украинских селян. В этом они опередили даже большевиков с их продразверстками. Гитлеровцы действовали еще более жестко, но в самом начале оккупации Украины они все же смягчали налоги. Геббельсовская пропаганда утверждала, что вермахт и Гитлер вызвал Итайл, пришли на Украину освобождать ее жителей от большевизма. Сначала немцы объявили, что налоги для жителей оккупированных территорий будут ниже, чем при советском режиме. Однако вскоре фактически к общим налогам добавились еще и сборы на двери, окна, собак, лишнюю мебель и даже на бороду. По словам одной из переживших оккупацию женщин, многие тогда существовали по принципу «один день прожили, и слава Богу». Комендантский час действовал не только в городах, но и в сельской местности. За его нарушение расстреливали на месте. Магазины, рестораны, парикмахерские обслуживали только оккупационные войска. Жителям городов запрещалось пользоваться железнодорожным и городским транспортом, электричеством, телеграфом, почтой, аптекой. На каждом шагу можно было увидеть объявление «Только для немцев! Украинцам вход запрещен». Вот такое вот освобождение. Чем больше увязала непобедимая гитлеровская армия в русских просторах, чем сильнее громила вермахт Красная армия под Сталинградом, в Новороссийске, на Курской огненной дуге, тем сильнее становились поборы на оккупированной Украине. По состоянию на март 1943 года в Германию с Украины было вывезено 5 950 000 тонн пшеницы, 1 372 000 тонн картофеля, 2 120 000 голов скота, 49 000 тонн масла, 220 000 тонн сахара, 400 000 голов свиней, 406 000 овец. А в марте 1944 года уже были такие показатели грабежа Украины: более 9 000 000 тонн зерна, 622 000 тонн мяса и 1 000 000 тонн другой промышленной продукции и продуктов питания. Наместник Третьего Рейха на оккупированной Украине Эрих Кох утверждал: «Мы народ господ и должны жестко и справедливо править. Я вытяну из этой страны все до последнего. Мы должны осознавать, что самый мелкий немецкий работник расово и биологически в 1000 раз превосходит местное население». Примечание. Ханс Эрик Волкман. Das Russlandbild im Dritten Reich. Образ России в Третьем Рейхе. Кёльн, 1994 год, страница 43. Вот так Гитлер вызвал Италь, которому кланялись бандеровцы, освобождал Украину. Точно так же попаданец Виктор Ракитин это прекрасно знал на собственном опыте, действовали и духовные наследники Степана Бандеры и Адольфа Гитлера, в 2014 и в последующие годы уничтожающие непокоренный Донбасс. Каратели из батальонов «Донбасс, Украина», «Айдар», «Азов» ничем не уступали в лютости ни бандеровцам, ни эсэсовцам. Примечание. Запрещенная в Российской Федерации организации. Ничем не уступали в лютости ни бандеровцам, ни эсэсовцам. Под кровожадными лозунгами освобождения от русского мира эти каратели опустошали трудолюбивый край шахтеров и металлургов, сея смерть и горе. Попаданец, капитан госбезопасности Ракитин, и в своем прошлом будущем 2014 года, и теперь, заброшенный на поля сражений Великой Отечественной войны, знал абсолютно четко и ясно, с каким злом он борется. Эшелоны с хлебом шли под надежной охраной. Также тщательно были перекрыты подступы к железнодорожным станциям, где происходила разгрузка зерна. А вот по пути... Студебекер, идущий первым в колонне зерновозов, пылал. В залитой кровью кабине тело шофера и командира охранения. Полуторка с охраной догорала в кювете. Вокруг лежали трупы солдат, но еще больше мертвых было в кузове, под изорванным пулями брезентовым тентом. Огонь быстро пожирал плотную ткань. Небритые, угрюмые мужики с оружием и в старых немецких мундирах со споротыми имперскими орлами таскали из кузовов грузовиков мешки с зерном и перекладывали их на телеги. Работали быстро, сосредоточенно и молча. «О, а тут москаль ще живий! То доби його, паскуду!» Бандеровец вскинул немецкий пистолет-пулемет, взвел затвор, протрещала короткая очередь. «Зерна багато, на телеги стільки не влізе. То підпалю, що зосталось!» Кузова грузовиков, в котором еще оставались мешки с русским хлебом, полетели факелы. Под резкие окрики и лошадиное ржание телеги со скрипом свернули на широкую тропу, ведущую вглубь леса. Моторизованная маневренная группа на двух бронированных студебекерах прибыла на место трагедии минут через 40 после того, как последняя бандеровская телега с хлебом бесследно растворилась в лесной чаще. Капитан Ракитин внимательно осмотрел место побоища. Вместе с броневиками прибыли и местные контрразведчики с медиками. Только вот медицинская помощь никому из попавших в бандеровскую засаду уже не требовалась. Сверкал магниевой вспышкой массивного фотоаппарата судмедэксперт. Оперативный уполномоченный старший лейтенант НКВД стоял белее мела и смотрел, как солдаты загружают обгорелые тела своих боевых товарищей в старенькую и порядком раздолбанную полуторку. Тошнотворно тянуло тяжелым сладковатым запахом сгоревшей плоти и запекшейся крови. Назойливо жужжали крупные мясные мухи. Капитан Ракитин подошел к местному контрразведчику, откозырял, как положено. Тот представился. «Старший лейтенант Вязов, зови Сергеем». «Виктор», — протянул руку командир особого отряда НКВД. «Вот черт, район считался спокойным», — Вот и не доглядел. «Проблема тут в другом. Нужно мыслить глобальнее», — поправил Старлея Виктор. «Скоро осень, а за ней зима. Продукты становятся на вес золота. Ведь их не только съесть можно, но и обменять на что-нибудь полезное. Например, на информацию или на пару справных коней. Добрый шмат сала или мешок муки к Рождеству дорогого стоит». «У тебя истребки в округе есть?» «Да наберется пара десятков хлопцев, из тех, кто по ранению из Красной Армии воротился. А с оружием у них как?» «В основном винтовки наши мосинки и трофейные, манлихеры, маузеры. А что ты предлагаешь?» «В каждом хлебном конвое теперь пойдет мой бронированный грузовик. Да и твои машины нужно усилить, как я скажу». Студебекеры оперативного отряда НКВД напоминали настоящие колесные танки. Обшитый листами брони капот двигателя, кабина, кузов, массивный клиновидный бампер для тарана завалов, защищенные топливные баки и шины. Наверху кузова была устроена турель с крупнокалиберным пулеметом ДШК, а два грузовика несли вдобавок еще и по 82-миллиметровому миномету. А через специальные бойницы солдаты могли вести огонь из своих пистолетов-пулеметов. Кстати, в отличие от обычных американских грузовиков, которые поставлялись в СССР по ленд-лизу, эти были оборудованы не карбюраторными, а дизельными двигателями. Однако, несмотря на мощную бронезащиту, эти тентованные грузовики издали, да еще и в колонне, мало чем отличались от своих механических собратьев. Но и обычные грузовики были доработаны, как указал капитан Ракитин. На дверцы кабин студебекеров и трехтонных грузовиков ЗИС-5 были навешаны стальные листы, такие же прикрывали капоты двигателей, а перед радиаторами на бамперах установлены дополнительные стальные решетки для защиты от пуль. Поверх лобовых стекол кабин, сверху и снизу, крепились полосы стали, уменьшавшие открытую площадь. Деревянный пол и борта кузова изнутри укреплены стальными листами. Защищен был также и топливный бак. Конечно, грузоподъемность с такой дополнительной защитой снижалась, но вот живучесть грузовиков, а значит и вероятность того, что они дойдут из пункта А в пункт Б, только повысилась. Бронированных грузовиков было мало, поэтому и сам капитан Ракитин на своем командирском студере тоже сопровождал хлебные караваны. Примечание. Студер — жаргонное название американского грузовика «Студебекер» в СССР. Честно говоря, он был рад поучаствовать в боевой операции, а не сидеть в кабинете и заниматься бумажной армейской волокитой. В принципе, он так и делал, предпочитая командовать своими ребятами из мобильного штаба на бронированном и хорошо вооруженном студебекере, ввязываясь в драку с бандеровцами при любом удобном случае. Так или иначе, эта его черта характера импонировала и подчиненным. Бойцы ОСНАС НКВД постоянно видели своего командира и знали, что он не отступит и не бросит в трудной ситуации. Очередная колонна с хлебными грузовиками направлялась из Львова в небольшой городок Злочев, который находился в 60 километрах на восток от областного центра. Во главе автокаравана шел бронированный студебекер капитана Ракитина. Сам Виктор находился в кузове возле радиостанции. Рациями также были оборудованы головной грузовик с зерном и полуторка с охраной из местных чекистов. Сама колонна представляла собой сборную солянку из полутора десятков студебекеров, трехтонных советских ЗИС-5, трофейных немецких мерседесов и опелей, неприхотливых полуторок. Все грузовики были с тентованными кузовами и внешне мало чем отличались друг от друга. Только знающий человек мог отметить, что на первом грузовике тент кузова несколько выше обычного. Там пряталась турельная установка с крупнокалиберным пулеметом ДШК. Ехали по размытой дождями извилистой грунтовой дороге, грузовики тяжело плюхали в лужи, поднимая тучи брызг и расплескивая жидкую грязь. Шоферы, прошедшие множество таких же фронтовых дорог, сосредоточенно вертели баранки, переключали передачи, стараясь чутьем водительской интуиции уловить наиболее оптимальный режим работы моторов. Солдаты крепче сжимали в руках оружие. Нервное напряжение не покидало с того момента, как миновали контрольно-пропускной пункт на выезде из Львова. За поворотом лесной дороги показалось поваленное дерево. Может, недавняя гроза была виновата, а может, кто-то нарочно перегораживает путь. Виктор дал знак пулеметчику и нажал тангенту рации, закрепленной на левой лямке разгрузочного жилета. «Выдвигаюсь вперед! Остальным грузовикам — внимание! Группе сопровождения быть готовыми к открытию огня немедленно! Саня, жми!» И Саня нажал. Головной студебекер взревел мотором и с разгона врезался в завал. Мощный клиновидный бампер с легкостью протаранил преграду, с резким ружейным треском ломались крепкие ветки и сучья. Поднатужившись, студер вылетел с другой стороны завала. Мощным стальным бампером он буквально размазал одного из особо ретивых бандеровцев. В лобовые стекла кабины плеснуло красным, а от бойца за Вильну, Украину, осталось лишь только мокрое пятно на грунтовке. «Бандеровцы, всем огонь!» А вокруг уже трещали отнюдь не сломанные отчаянным тараном ветки поваленного дерева. Бандеровцы били отовсюду, из-за стволов деревьев по обе стороны от дороги и по фронту, с тылу, по замыкающим грузовикам. Украинские националисты рассчитывали шквалом огня ошеломить охрану хлебной колонны, поджечь головной и замыкающие грузовики и перестрелять остальных, как делали уже не раз. После чего добить уцелевших, забрать зерно, а то, что останется, сжечь вместе с машинами. Но не на тех напали. Капитан Ракитин не растерялся, его резкий прорыв вперед стал полнейшей неожиданностью для бандеровцев. Особым образом устроенный брезентовый тент над бронированным кузовом слетел моментально, открыв турель с крупнокалиберным пулеметом. Виктор чуть не оглох, когда буквально над его ухом привычно и страшно загрохотал мощный 12,7-мм ДШК. Сам капитан Ракитин переместился к заднему борту и ударил из пистолета-пулемета Судаева. Детина в грязном немецком мундире размахнулся, пытаясь забросить немецкую гранату-колотушку на длинные ручки в кузов советского броневика. Виктор очередной очередью скосил бандеровца, не дав тому даже размахнуться. Совсем рядом о броню щелкали пули лесных двуногих тварей, но экипаж командирского студебекера яростно отстреливался через амбразуры в стальных бортах. Внезапно стрелок за крупнокалиберным пулеметом вскрикнул и обмяк. Видимо, одна из вражеских пуль нашла слабое место в его массивной и неуклюжей, но относительно надежной сегментной броне. «Окажите помощь раненому! Я за пулемет!» Капитан Ракитин быстро оценил обстановку. Нельзя было дать бандеровцам шанс приблизиться к броневику на бросок гранаты. «Что такое? Куда ранило?» Над стрелком уже склонился его боевой товарищ. Не теряя время, он разрезал ремни, скрепляющие стальной нагрудник, и расстегнул на пулеметчике пятнистый маскировочный комбез. На груди пулевая рана, из нее при каждом тяжелом вздохе с характерным присвистом вырывается воздух. Боец подсунул ладонь под спину, крови не было, рана, к счастью, не сквозная. Разорвав индивидуальный пакет, осназовец плотно прижал его плотную оболочку к ране и начал туго бинтовать. Тем временем Виктор встал к турели ДШК, передернул рычаг взведения затвора и покрепче взялся за рукоятки управления огнем. Указательные пальцы легли на спаренные спусковые крючки. Капитан Ракитин в этот раз патронов не жалел. Он буквально прорубил огненными плетьми очередей просеки, поворачивая тяжелое тело пулемета на турели в разные стороны. Пули весом в 50 граммов, разогнанные до километра в секунду, разрывали тела бандеровцев, перерубали толстые ветви и даже тонкие стволы молодых деревьев в густом подлеске. Короткий рев и грохот ДШК, мерцающее прозрачное пламя удульного среза, ощутимая вибрация, которую не в силах заглушить даже массивная турель, Ракитин буквально слился с пулеметом. От убийственного огня Дегтярева-Шпагина крупнокалиберного скрыться было невозможно. В мгновение ока и лес, и бандеровцы, которые там прятались, были выкошены яростным огнем скорострельного советского монстра. Из бронированной кабины студебекера в это время с заливистым треском лупил пистолет-пулемет Шпагина. Автомат ППШ с его скорострельностью 1000 выстрелов в минуту и вместительным диском на 73 патрона выставил впереди грузовика настоящую завесу из раскаленного свинца. Из амбразур в бортах прицельно стреляли из компактных автоматов ППС-43 спецназовцы-пограничники, а тыл прикрывал пулеметчик с ручным дегтярем. Высокозащищенный студебекер превратился в огненного ежа, к которому просто так и не подберешься. Шофер выкрутил баранку и включил заднюю скорость. Бронированная туша, медленно пятясь, вернулась к основной колонне. Виктор развернул турель назад и ударил смертоносным веером крупнокалиберных пуль. Раскаленный свинец продолжал стрижку леса, а попутно рвал на части бандерлогов, осмелившихся прибрать к своим грязным лапам советский хлеб. В воздухе плавал едкий кровавый туман порохового дыма. В то же самое время и охрана остальных грузовиков не растерялась. Бойцы залегли под колесами своих автомобилей и встретили нападающих из лесу бандеровцев плотным ружейно-пулеметным огнем. Старлей, командир местных чекистов, вместе с истребительным отрядом селян упорно держал оборону. Немецкие прихвостни, не ожидавшие такой горячей встречи, и сами запаниковали. На затяжной бой они никак не рассчитывали. Так же, как и на то, что в обычной хлебной колонне грузовиков окажется настоящий бронированный монстр с крупнокалиберным пулеметом. От него спасения не было. На 3 километра тяжелый ДШК простреливал все вокруг. Внезапно крупнокалиберный пулемет умолк. Лента на 50 патронов ушла буквально за пару минут. «Патроны! Ленту давай!» — рыкнул Ракитин, пересохший от пороховой гари глоткой, и открыл крышку ствольной коробки пулемета. Один из бойцов подал тяжелую, отливающую медью металлическую скалопендру. Виктор заложил ее в приемный механизм и захлопнул крышку ствольной коробки. Взвел затвор, снова приник к разогретому пулемету, взявшись за рукоятки управления огнем. Дегтярев Шпагин крупнокалиберный опять завел свою смертоносную песнь. Кровавая мясорубка бандеровского отродья продолжалась. Высшая мера за предательство собственного украинского народа, прислужничество гитлеровцам, все те зверства, которые творили бандеровцы в украинских, белорусских и польских селах, с немедленным приведением приговора в исполнение. После боя навалилась привычная ватная тишина. Виктор выбрался из-за пулемета, оставив верного крупнокалиберного друга остывать после интенсивной стрельбы. Первым делом он связался с остальными машинами. Специальная подготовка, бронирование хлебных грузовиков и инструктаж не прошли даром. Только лишь один трофейный «Мерседес» был разбит, погиб шофер, а вот охранник, сидящий рядом в кабине, был только ранен. Тяжело, но в принципе выкарабкается. Убитых было всего 3, и еще 7 человек получили не слишком тяжелое ранение. «Обеспечить круговую оборону. Перегрузите мешки с зерном из разбитого студебекера и распределите по другим грузовикам. А эту машину придется сжечь», — распорядился капитан Ракитин. «Есть командир». Раненых перевязали, а погибших погрузили на одну из машин. На Западной Украине советские солдаты платили своими жизнями, чтобы привезти украинцам русский хлеб. Дальнейшее путешествие было довольно обыденным. Но разве что у одного богом забытого хутора колонну грузовиков снова обстреляли. Но только издалека и не особенно прицельно. Стрелок на головном броневике только лишь дал пару коротких очередей из крупнокалиберного ДШК. Этого оказалось вполне достаточно, чтобы поумерить пыл относительно небольшой банды бандеровцев. В Злочев приехали уже под вечер. На контрольно-пропускном пункте, который попаданец Ракитин именовал по привычке блокпостом, им приветственно помахали из-за пулемета. Полосатый шлагбаум поднялся, пропуская колонну. Хлеб здесь очень ждали, ведь это жизнь. Мешки с зерном быстро перегрузили с машин на склад, комендант города распорядился выставить усиленную охрану. Капитан Ракитин связался по рации с остальными броневиками, которые конвоировали такие же хлебные караваны. Везде были попытки бандеровцев атаковать и захватить грузовики. И везде бандерлоги крепко получили по зубам и умылись кровью. Наши потери были минимальными. Бойцам ОСНАС НКВД комендант города выделил места в казарме комендантского батальона, велел натопить баньку и обеспечить их провиантом. Такая инициатива хозяина города была встречена с полным одобрением. Ночь прошла неспокойно. У хлебных складов разгорелась нешуточная перестрелка. Коменданту пришлось даже поднимать дежурную роту в ружье. Виктор тоже поднял своих ребят, но комендант приказал пока оставаться в резерве и не вмешиваться. Что ж, тут была его зона ответственности, а, как говорится, в чужой монастырь да со своим уставом не ходят. С утра, основательно подкрепившись, бойцы проверили свой броневик и уже собирались уезжать. Но тут по рации пришло срочное сообщение. Бандеровцы снова напали на хлебный караван, но теперь уже по-другому. После того, как колонны грузовиков под усиленной охраной развозили мешки с драгоценным зерном от железнодорожных станций в крупные города Западной Украины, хлеб отправлялся на местные мельницы на обычных телегах. Конечно же, и их тоже сопровождала вооруженная охрана. Но в основном это были или местные милиционеры с автоматами ППШ, или же вообще ястребки, местные советские активисты из истребительных противодиверсионных отрядов. А расправиться на глухой лесной дороге с парой телег и тремя-четырьмя мужиками с наганом или парой старых винтовок для вооруженных до зубов бандеровцев не проблема. Узнав об этом, капитан Ракитин заторопился во Львов придумывать новую тактику борьбы с двуногими шакалами. Отдавать бандеровцам инициативу в борьбе за народное добро, за хлеб, который вырастили русские люди своим потом и кровью, Виктор не собирался. «Как намереваетесь поступить, товарищ капитан?» — спросил его начальник Львовского управления НКВД. «Хочу использовать против бандеровцев свои трофеи», — недобро усмехнулся Виктор. На лесной дороге тощая лошаденка неспешно тянула тяжело груженную мешками с зерном телегу. Возница в потрепанном ватнике и солдатском галифе, заправленном в видавшие виды сапоги, лениво погонял клячу. На коленях у него лежал укороченный кавалерийский карабин Мосина. Двое охранников из ястребков в таком же непрезентабельном виде сидели на телеге с трофейными немецкими винтовками «Маузер». У одного из охранников на поясе болталась потертая кобура с наганом. Из-за густой поросли подлеска за неспешно едущей телегой внимательно наблюдали по обе стороны дороги. С десяток головорезов в поношенной советской и немецкой форме с разнообразным оружием в руках приготовились пролить кровь. «Таких возьмемо легко!» «Приготовались, хлопцы!» — хрипло сказал заросший черной щетиной чуть ли не по брови дюжий детина в явно коротковатом ему немецком мундире со споротыми знаками различия. Ответом ему был негромкий, но характерный лязг затворов. «Вперед! За вильну Украину!» Во все горло заорал детина и дал очередь навскидку из немецкого пистолета-пулемета МП-40. Лошаденка испуганно заржала, упершись в землю всеми четырьмя ногами. Ястребки вскочили с телеги, поднимая трофейные немецкие винтовки. Возница поступил умнее, так и оставшись сидеть с вожжами в руке. К своему карабину он даже не притронулся. Воздух разорвали сухие винтовочные выстрелы. Бандеровцы выпалили в воздух. Так сказать, для острастки. Телегу мгновенно обступили заросшие щетиной здоровенные мужики с разномастным, больше немецким оружием. Одеты они были тоже в основном в немецкие кители, но на головах кепки с трезубцем. У некоторых на рукавах нашиты сине-желтые шевроны. «Не вертухайтеся! Сидіть тихо, будете жити!» «Та сидимо вже, не бачите, чи що?» Возница поднял на всякий случай руки, опустив вожжи. Он вообще опустил глаза долу, демонстрируя полнейшую покорность. У сопровождавших телегу с хлебом ястребков сильные руки вырвали винтовку. Такая же сильная рука крепко удерживала лошаденку за узду. «Ну що, хліб комунякам везете?» Бандеровцы не видели для себя угрозы, держа всех троих на мушке. Карателям захотелось покуражиться, силу свою показать. Их главарь махнул стволом немецкого пистолета-пулемета. «Та скорейшие це вони нам хлеб везут, щоб діточки да жінки з голоду не померли», — смиренно отвечал возница, даже и не взглянув на собеседника. «Ничего, цей хліб пойдет на правое дело боротьбы за вільну Україну». «Нет, не пойдет», — неожиданно твердо ответил сутулый тщедушный возница. Всю его покорность как ветром сдуло. Впрочем, у него и слово не расходилось с делом. Отбив вниз ствол немецкого автомата, возница неожиданно быстро ударил детину снизу вверх ладонью по горлу. Тот захрипел и обмяк, завалившись на тщедушного, но опасного противника. Возница, прикрываясь его телом как щитом, ударил из немецкого пистолета-пулемета длинной очередью по столпившимся бандеровцам. Поступок, конечно, геройский, но столь же бессмысленный, сколь и эффектный. Конечно, сноровки возницы оказалось не занимать, да и остальные двое ястребков, сложа руки, не стояли, а товарили ближайших к ним бандитов и завладели оружием. Да вот только втроем против целой банды им было не совладать. А вот потом случилось невероятное. Мешки с зерном разлетелись в стороны, оказавшись только камуфляжем. А по бандеровцам ударили массивные автоматические пистолеты Маузера в руках оперативников НКВД. Маузер К-96 модели 712 «Шнельфайер» обладал огромной скорострельностью в 850 выстрелов в минуту. Двое бойцов ОСНАС сразу же скосили нескольких бандеровцев. Эффект от неожиданного огневого натиска оказался ошеломляющим. Двое ястребков и смиренный возница откатились в придорожные лопухи и оттуда били по бандерлогам. Двое оперативников кубарем слетели с телеги. Сменив 20-зарядные магазины своих автоматических пистолетов, они снова ударили по бандеровцам. Теперь оперативники НКВД стреляли короткими очередями, а массивный маузер с пристегнутой деревянной кобурой прикладом стал в руках спецназовцев аналогом легкого и скорострельного пистолета-пулемета. Это как раз и имел в виду капитан Ракитин, говоря о трофеях. В обычном бою массивный пистолет Маузера был малоэффективен, особенно по сравнению с классическим пистолетом-пулеметом Шпагина или Судаева. Но вот для огневого контакта на коротке, когда все решает внезапность и плотность огня, автоматический Маузер Шнельфойер оказался исключительно эффективным оружием. С бандеровцами покончили в два счета, даже с теми, кто оставался в засаде. Один из оперативников НКВД был убит, двое ранены, их спешно перевязывали боевые товарищи. Смиренный возница держался за окровавленную разбитую голову. Вскоре на дороге раздался топот копыт и ржание коней. Это подоспела маневренная кавалерийская группа пограничников. Автомобилей на всех не хватало, да и не везде они могли проехать по узким и извилистым горным и лесным дорогам. А вот кони оказывались во многих случаях куда резвее. Ложные обозы-ловушки с хлебом курсировали по самым разным дорогам Карпатского края. От наезженных трактов до самых глухих проселочных или лесных. И практически везде эти ловушки срабатывали. В нескольких случаях бойцы НКВД дрались до последней капли крови, будучи окруженными превосходящими силами бандеровцев. Подрывали себя гранатами, но в плен не сдавались. Но все же вскоре появились результаты от таких подвижных засад. Количество нападений на хлебные конвои резко сократились. Бандеровцы решили, что уж лучше быть голодными, чем мертвыми. А капитан Виктор Ракитин получил от командования НКВД благодарность за проявленную находчивость, смелость и воинскую смекалку.